Эрнестина подняла свой матрас и вытащила свернутые в трубочку банкноты. «Тебе понадобится немного карманных денег. Здесь только 200 баксов, но тебе хватит, чтобы продержаться. Эрни, я не знаю, как... Ох, перестань! Перестань!» Трейси заставила себя проглотить что-то за завтраком. Голова у нее раскалывалась. Болела каждая клеточка тела. «Я не переживу этот день», — думала она. «Я должна пережить этот день». В кухне царило какое-то неестественно натянутое молчание. И вдруг Трейси поняла, что причиной тому она. Она стала объектом понимающих взглядов и робкого перешептывания. Побег вот-вот должен совершиться, и она станет героиней дня. Через несколько часов ее ждет либо свобода, либо смерть. Она поднялась, так и не доев свой завтрак, и направилась к дому Уордена Бреннигана. Пока охранник отпирал ей дверь, появилась большая Берта. Громадная шведка усмехнулась. «Вот будет и большой сюрприз», — подумала Трейси. «Теперь она моя! Моя!» — злорадствовала большая Берта. Трейси казалось, что она сойдет с ума. Так медленно проходило утро. Минуты тянулись бесконечно. Она читала Эми и совершенно не понимала, о чем читает. Она чувствовала, что миссис Бренниган наблюдает за ними из окна. «Трейси, давай поиграем в прятки». Трейси слишком нервничала, чтобы играть в прятки, но она не смела вызывать подозрения у миссис Бренниган. Она выдавила улыбку. «Конечно, почему бы тебе не спрятаться первой, Эми?» Они играли во дворике перед бунгало. Вдалеке Трейси видела здание, где располагалась подсобка. Ей надо оказаться там ровно в 1:30. Она переоденется в платье, которое шили для нее, и в 1:45 ляжет на дно контейнера, устеленное постельным бельем и заваленное сверху комбинезонами и нижним бельем. В 2 часа придет рабочий прачечный за контейнером, выкатит его к своему грузовику. В 2:15 грузовик проедет через ворота и отправится в ближайший город, где расположена фабрика прачечная. С переднего сиденья водителю не видно, что там в кузове. Когда грузовик доберется до города и остановится на красный свет, открой дверь. Выйди, сохраняя хладнокровие, и лови любой автобус, куда бы он ни направлялся. «Ты меня видишь?» — позвала Эми. Ее было видно за стволом магнолии. Она прижала руку ко рту, подавила смешок. «Я буду скучать по ней», — подумала Трейси. «Когда меня уже здесь не будет, я буду скучать только по двум людям — черной лысой жеребиле и маленькой девочке». Она не удивилась, что Чарльз Стэнхоуп был вычеркнут из этого списка. «Я иду тебя искать», — сказала Трейси. Сью Элен наблюдала за игрой из дома. Ей показалось, что Трейси ведет себя странно. Все утро та поглядывала на часы, будто ждала кого-то, не очень-то обращая внимание на Эми. «Я должна поговорить с Джорджем, когда он вернется на ренч», — решила Сью Элен. «Я буду настаивать, чтобы он заменил ее». Во дворе Трейси и Эми поиграли немного в классики, в камешки. Потом Трейси читала Эми. Наконец настали благословенные 12:30. Время ленча Эми. Время действовать. Она привела Эми в дом. «Я ухожу сейчас, миссис Бренниган». «Что? Разве вам не сообщили, Трейси? Мы ждем сегодня делегацию очень важных представителей. Они пообедают в доме, так что Эми не будет спать днем. Вы можете взять ее с собой». Трейси стояла чуть не плача. «Я не могу этого сделать, миссис Бренниган». Сью Элен сказала холодно. «Что вы подразумеваете под этим?» Трейси видела гнев, написанный на ее лице, и думала: «Я не должна расстраивать ее, а то она позовет мужа, и меня отправят в камеру». Трейси улыбнулась через силу. «Я имею в виду, Эми еще не ела, она голодная. Я распоряжусь, чтобы повар приготовил вам ленч на двоих. Вы сможете чудесно прогуляться по лугу и устроить там пикник. Эми обожает пикники, да, моя хорошая». «Я люблю пикники», — она умоляюще глядела на Трейси. «Пойдем, Трейси, пойдем». «Нет, да, осторожнее. Может, еще получится. Будь в подсобке в 1:30, не опаздывай». Трейси посмотрела на миссис Бренниган. «Когда привезти Эми назад?» «Ну, где-то около 3 часов. Гости уедут к тому времени. И грузовик тоже». Мир обрушился на нее. «Я... с вами все в порядке? Вы бледны?» Вот оно. Ей надо было сказать, что она больна, пойти в больницу. Но тогда они захотят ее осмотреть и будут держать там. Она не сможет прийти вовремя. Придется действовать по-другому. Миссис Бренниган пристально смотрела на нее. «Я чувствую себя прекрасно». «Что-то с ней неладно», — решила Сью Элен. «Я настоятельно потребую взять кого-нибудь другого». Глаза Эми светились радостью. «Я дам тебе самые большие сандвичи, Трейси. Мы хорошо проведем время, да?» Трейси не ответила. Приезд официальных представителей власти был неожиданностью. По колонии губернатора Уильяма Хабера сопровождали представители комитета по реорганизации тюрем. Такое событие Уордену приходилось переживать раз в год. «Начнем с территории, Джордж», — объяснил губернатор. «Приведите все в порядок, да скажите своим дамам, чтобы хорошенько улыбались. Тогда мы снова увеличим ваш бюджет». Утром старшая охранница не уставала повторять. «Убрать все наркотики, ножи, коловороты». Губернатора Хабера и его окружение ожидали к 10 утра. Гости намеревались сначала осмотреть внутреннюю часть тюрьмы, посетить ферму, а потом пообедать в доме начальника тюрьмы. Большой Берти не терпелось. Когда она изложила просьбу видеть начальника, ей ответили: «Сегодня утром у начальника плохо со временем. Завтра будет полегче. Он к черту завтра!» — взорвалась Большая Берта. «Я хочу! Я должна видеть его сегодня, сейчас! Это важно!» В тюрьме насчитывалось только несколько заключенных, которые могли убрать с дороги любые препятствия. И Большая Берта была одной из них. Тюремные власти знали о ее силе. Они видели, как она начинала очередное кровопролитие, видели, как она его останавливала. Никакая тюрьма в мире не может обходиться без сотрудничества с лидерами заключенных, а Большая Берта — несомненный лидер. Шведка сидела в приемной кабинета начальника тюрьмы почти час. Ее огромное тело выходило за пределы стула, на котором она устроилась. «Отвратительное существо», — подумала секретарша начальника. «Меня от нее бросает в дрожь». «Сколько еще ждать?» — волновалась Берта. «Это продлится не так долго. Он сейчас с группой людей. Начальник очень занят по утрам». Большая Берта сказала: «Он будет занят еще больше». Часы показывали 12:45. Время еще терпит. Стоял чудесный день, безоблачный и теплый. Поющий ветерок разносил соблазнительную смесь запахов над покрытыми зеленью фермерскими угодьями. Трейси постелила скатерть на траву недалеко от озера, и Эми с удовольствием начала жевать сэндвич с яичным салатом. Трейси посмотрела на часы, уже 1:00. Она не могла поверить этому. Утро тянулось мучительно медленно, а день пролетал стрелой. Ей надо что-то быстро придумать, или время украдет ее последний шанс к свободе. 10:50. В приемной начальника тюрьмы секретарша Уордена Бренигана положила трубку и сказала: Извините. Начальник сказал, что у него нет возможности видеть вас сегодня. Мы назначим встречу на... Большая Берта вскочила на ноги. Ему придется увидеть меня, это мы назначим вам на завтра. Большая Берта начала говорить. Завтра будет слишком поздно. Но остановила себя вовремя. Никто, кроме самого начальника тюрьмы, не должен знать, что она делает. Доносчиц казнят. Но шведка не собиралась сдаваться. Она ни за что не позволит, чтобы Трейси вырвалась из ее рук. Войдя в библиотеку и сев за один из самых длинных столов в конце комнаты, она нацарапала записку, и когда надзирательница подошла к выходу, Большая Берта бросила записку на ее стол и вышла. Вернувшись, надзирательница увидела записку, развернула ее и прочла дважды. «Проверьте сегодня как следует грузовик с бельем». Подписи не было. «Розыгрыш». Надзирательница не знала, как это выяснить. Она сняла трубку. «Дайте мне начальника охраны. 1:15. Ты не ешь?» — сказала Эми. «А хочешь кусочек от моего сандвича?» «Нет, оставь меня в покое». Она и не думала говорить так грубо. Эми перестала жевать. «Ты сердишься на меня, Трейси? Пожалуйста, не сердись. Я тебя так люблю. Я же никогда не сержусь на тебя». В ее глазах был немой укор. «Я не сержусь». Это было как в преисподней. «Я сыта. Давай лучше поиграем в мячик, Трейси». С этими словами Эми достала из кармана резиновый мяч. 1:16. Пора уходить. Чтобы добраться до подсобки, ей потребуется по крайней мере 15 минут. Она успеет, если поторопится, но она не может оставить Эми одну. Трейси огляделась вокруг и увидела вдалеке группку бесконвойных, собирающих урожай. Через миг Трейси уже знала, что ей надо делать. «Разве ты не хочешь поиграть в мяч, Трейси?» Трейси поднялась на ноги. «Да». «Давай поиграем в новую игру. Давай посмотрим, кто дальше бросит мяч. Сначала брошу я, а потом ты». Трейси подобрала упругий резиновый мяч и бросила его как можно дальше в сторону рабочих. «Как здорово!» — восторженно заметила Эми. «Очень далеко!» «Я сбегаю за мячиком», — сказала Трейси. «Жди меня здесь!» И она побежала. Побежала за своей жизнью. Она оторвалась от земли и летела по полям. Стрелки показывали 1:18. Если она опоздает, то они подождут. Или нет? Трейси побежала быстрее. Она слышала, как Эми звала ее, но не обращала на это внимания. Рабочие фермы двигались теперь в другом направлении. Когда она добралась до рабочих, то сильно запыхалась. «Что-нибудь случилось?» — спросила одна из рабочих. — Нет, ничего. Трейси тяжело дышала, ловя воздух широко раскрытым ртом. — Там маленькая девочка. Пусть кто-нибудь из вас присмотрит за ней. Мне нужно отлучиться по важному делу. Я... Она услышала свое имя, донесшееся издалека, и обернулась. Эми стояла наверху бетонной стены, окружавшей озеро. Она размахивала рукой. — Посмотри, где я, Трейси! «Нет, спускайся!» — закричала Трейси. К ужасу Трейси Эми потеряла равновесие и упала в воду. «О!» — кровь отхлынула от ее лица. Ей надо было выбирать, но выбора не было. «Я не могу помочь ей. Не сейчас. Кто-нибудь спасет ее. Я должна спасать себя. Я должна вырваться из этого ада, или я умру. Было 1:20». Трейси повернулась и побежала так быстро, как никогда не бегала в своей жизни. Рабочие что-то кричали ей вслед, но она не слышала их. Она летела по воздуху, не обращая внимания на то, что туфли свалились с ног, не чувствуя, что острый грунт врезается в ступни. Сердце бешено колотилось, а легкие разрывались, но она гнала себя все быстрее и быстрее. Трейси подбежала к стене, окружавшей озеро, и запрыгнула на самый верх. Далеко внизу она увидела Эми, барахтающуюся в темной, пугающей воде. Ни секунды не колеблясь, Трейси ринулась вниз. Погрузившись в воду, Трейси подумала: «Боже мой, я же не умею плавать!»